Лошадка резво шла по своему старому же следу. Звонко процокала по льду, перемахнув удрай, выбралась на берег и помчалась в сторону усадьбы, крепко впечатывая копыта в мерзлую землю. Через час князь Сокольский влетел во двор, осадил вороную перед крыльцом. — Отец! Ты слышишь меня, отец? Собирайся, на Москву идем, без обоза, с заводными и холопами. Он развернулся и тут же вылетел со двора. На рысях обогнул холм, чуть потянул поводья, пуская лошадь шагом. Миновал церковь, спешился, кинув поводья на столб у ворот. Пошел мимо низкой оградки, способной защитить могилы только от заблудших коз и коров, пока, наконец, не наткнулся на низкий крестик. — Извини, приятель, очень твоя помощь нужна, да я и не потревожу. Он раскидал снег с могилы какого-то несчастного самоубийцы, недопущенного на общий погост. Выдернул из ножен косарь, несколькими ударами отколол с прямоугольного холмика горсть пронизанных корнями комьев, переложил в поясную сумку и побежал обратно к скакуну. 5 минут спустя он уже спешился возле отчего дома. Здесь царила паника. Люди бегали, таскали какие-то узлы. В конюшне дворня накрывала спины коней потниками, пристраивала седла. — Что случилось, сынок? — встретил Зверева сразу за дверью боярин Лисин. — Ты прискакал, что-то крикнул. Люди сказывают холопов с собой и потребовал. — Тебя и холопов сколько взять можешь? — кратко сообщил Андрей. — С заводными пойдем налегке. Смута в Москве. Коли за 2 недели не успеем, переворот случится. Седлайте, сбирайтесь скорее. Пахом, — заметил он у лестницы дядьку, — на тебя, княгиню, оставляю. Где дворец мой, знаешь. Собирайте обоз и двигайтесь к столице с Богом. Холопов маленько натаскай и при оружии держи. Ну что ты стоишь, отец? Скачем. По дороге, коли хочешь, объясню. Через час полтора десятка всадников, о двух конь, вылетели из ворот родовой усадьбы Лисиных и, раскидывая копытами недавно выпавший снег, двинулись на рысях к пуповскому шляху. Снарядить так быстро большое количество служивых людей боярин просто не успел. 11 марта 1553 года от Рождества Христова 15 великолукских воинов на взмыленных лошадях влетели в Троицкие ворота Московского Кремля, перешли на широкий походный шаг и спешились только у царских дверей Великокняжеского дворца. К немалому изумлению боярина Лисина никто верховых в запретном месте остановить не попытался. Больше того, по дубовой мостовой в разных направлениях перемещалось немало всадников, тут и там ожидали чего-то кучки вооруженных бояр. Не просто при оружии, в полном доспехе, небрежно скрытом под налатниками. Только рогатин и щитов не хватало, чтобы воротный строй ставить. Поневоле захотелось Андрею одеть и своих холопов в броню, покамест уложенную на заводных в чересседельной сумке. Кстати, у всех новоприбывших у сёдел щиты имелись. «Зря будь, боярин», — остановил Пьера встречного служивого Андрей. «Как государь?» «Все в руках Божьих!» — перекрестился тот. «Ныне перед полуднем отец Михаил причастил его и исповедовал. Духовный при нем Иоанн совершил. Все ж сыну своему хворому оставить желает. Советом не внемлет». «Отец!» — оглянулся на Василия Ярославовича Зверев и побежал вверх по ступеням. Лисин оставил при лошадях 5 человек, с 10 заторопился вслед за князем. Рындами при дверях стояли бояре Оскольский и Диров из братчины. Это радовало, значит, власть дьяка Кошкина еще не кончилась. Правда, на несколько ступеней ниже маячили 5 незнакомых вояк, и это уже тревожило. Так что десяток холопов за спиной гостя оказались весьма кстати. «Зря будь, княжи!» — кивнули Андрею рынды, с боярином же они по очереди обнялись. Дисциплина среди телохранителей, судя по всему, хромала на все 4 ноги. Вслух князь, правда, ничего не сказал. Дождался Василия Ярославовича, вошел внутрь, миновал гостиные боярские горницы, повернул наполовину царских покоев, но в думской светлице дорогу ему преградили 7 служивых в дорогих суконных ферезях, шитых золотом и самоцветами. «Вы куда, добрые люди?» — решительно положили они ладони на рукояти сабель. «Далее никому ходить не велено». «Это кто вам такое сказал, ребята?» — негромко хмыкнул Зверев и тоже сдвинул вперед рукоять клинка. «Не должен, государь, княже», — узнал Сокульского крайний бояр, — «не велено тревожить никому. О том и писарь его Адашев сказывал, и боярин Иван Кошкин тоже повелел, и царевна Анастасия просила, и князь Владимир Андреевич повелел». Список оказался исчерпывающим на все случаи жизни. И для подьячих из приказов, и для просителей, и для родичей, и для бояр, и для верных людей, и для изменников. Рынды, что за спинами этих патриотов охраняли двери покоев, Андрея и его отца наверняка бы пропустили. Но до рынд еще следовало дойти, прорваться. Но не затевать же сечу в царском дворце. К тому же служивых и обвинить толком не в чем. Они выполняют государев приказ, помогают покой царский стеречь. Похоже, и сторонники, и противники князя Старицкого имели твердые указания чужих к месту событий не допускать, а потому в покое не попадал никто вообще. Князь Сокульский отступил, немного подумал. «В грановитые палаты у государя отдельные двери имеются. Пошли, авось там больше повезет». Они вернулись к царским дверям, свернули влево, вошли в золотую светлицу и неожиданно оказались в гуще довольно тесной толпы. Князья, бояре, иноземцы, чернецы роились, подобно пчелам, ожидающим появления новой матки. Раз государь причастился и исповедался, это означало, что уже не дни, часы его сочтены. «Стервятники!» — пробормотал Зверев, пробираясь вперед. «Андрей Васильевич!» — узнал князя низкорослый седобородый боярин. «Какая радость! Давненько вас не видели. Княгиня Ефросинья Федоровна тоже не раз о тебе справлялась. Доблестью твоей поражалась, желала лично лицезреть. Дозволь, я тебя, Андрей Васильевич, ныне же ей представлю». Зверев заколебался, оглянулся на отца. «Княгиня Старицкая, мать Владимира Андреевича», — шепнул боярин. «Это объясняло многое. Потенциальный противник предлагал провести переговоры». «Конечно же! И я, княгиня, много хорошего наслышан», — галантно кивнул Зверев. «Буду искренне рад познакомиться». «Прошу, прошу!» — обрадовался седобородый, сопроводил Андрея до царицыных палат, отворил перед ним дверь и тут же закрыл, отсекая снаружи всю княжескую свиту. «Княгиня Ефросинья Федоровна», — Зверев приложил руку к груди, склонил голову. «Какое счастье лицезреть столь прекрасную и мудрую женщину!» Но он вежливо улыбнулся и, наконец-то, взглянул на мать своего самого лютого врага. На вид ей было немногим больше 40, румяная, дородная клуша в тяжелом парчевом платье и с жемчужной понизью в волосах. Золото, самоцвет и серебряное шитье, покрывавшее одеяние, весило, пожалуй, не меньше пуда, и без труда сдержало бы скользящий сабельный удар. Кроме милой леди, здесь находилось еще 4 бояр, все в дорогих ферезях и шелковых рубахах, не чета увлекшемуся рясой государю.